Учитель Мори. Однажды вечером на склоне года мы с моим приятелем-критиком шли под облетевшими ивами в сторону моста Канда по так называемой улице маленького человека. Про нее писал Симадзаки Тассон, горячо призывая ее обитателей: «Держите голову выше». Сноска. Фраза из рассказа Симадзаки Тассона 1872-1943 «Намики. Аллея», в котором описывается жизнь мелкого служащего. Улицы маленького человека герой Симадзаки называет район в Токио, где сосредоточено большое количество правительственных учреждений. Таких мелких служащих по-японски называют буквально «обед за поясом» — «касибен» с японского. Подразумевается, что его обладатель не может позволить себе пообедать в кафе и вынужден довольствоваться едой, принесенной в засунутой за пояс кимоно коробочке. Вокруг, куда ни глянь, сновали в сумерках люди, видимо, мелкие чиновники, те самые, что носили за поясом кимоно, вошедшую в поговорку «коробочку с обедом». Казалось, они, как и я, пытаются стряхнуть уныние и не могут. Мы с приятелем бок о бок, соприкасаясь рукавами пальто, в полном молчании торопливо прошагали до станции Атемати. Когда мы ее миновали, мой спутник, бросив взгляд на озябших людей у красного столба, отмечавшего трамвайную остановку, вдруг вздрогнул и пробормотал: «Мори-сенсей вспоминается». «А кто это?» «Был у меня такой учитель в средней школе. Я тебе не рассказывал?» Вместо того, чтобы сказать «нет», я молча опустил козырек кепки. Ниже я привожу то, что товарищ поведал мне по дороге. Лет 10 назад я учился в префектуральной средней школе в 3 классе. Сноска. Японская средняя школа следует за 6-летней начальной, поэтому в 3 класс ученики приходят в возрасте 14-15 лет. Английский у нас преподавал молодой учитель по фамилии Адати, но на зимних каникулах он заболел гриппом, перешедшим в воспаление легких, и скоропостижно скончался. Произошло все так внезапно, что у руководства школы не было времени искать подходящую замену, и оно, видимо, ухватилось за последнюю соломинку. Уроки вместо Адати-сенсея поручили вести пожилому учителю по фамилии Мори, который преподавал английский в какой-то частной школе. Впервые я увидел его в тот день, когда он приступил к занятиям после обеда. Нас, третьеклассников, распирало от любопытства. Всем хотелось поскорее взглянуть на нового учителя. Едва в коридоре послышались шаги, как в классной комнате, холодной и уже погрузившейся в предвечернюю тень, стало необычайно тихо. Но когда шаги достигли нашей двери, и она открылась, даже сейчас, когда я рассказываю, картина ясно встает у меня перед глазами. Из-за маленького роста Мори-сенсей больше всего напоминал балаганного уродца, человека с паучьим телом, которого часто показывают на храмовых праздниках. Жутковатое впечатление отчасти сглаживала блестящая, совершенно лысая голова, почти красивая в своем роде, лишь на затылке сохранялась немного седоватых волос, в остальном же она, как две капли воды, походила на страусиное яйцо с картинки в учебнике по естествознанию. Наконец, от всех прочих людей Мори-сенсея отличал странный сюртук-визитка, когда-то, вероятно, бывший черным, но от старости выцветший до синевы. К тому же мне на удивление отчетливо запомнился пышный галстук-бабочка, ярчайшего, буквально кричащего лилового цвета, украшавший грязный воротник сорочки. Неудивительно, что когда учитель вошел, в разных углах послышалось сдавленное хихиканье. Мори-сенсей с хрестоматией и классным журналом под мышкой совершенно невозмутимо, будто в комнате не было ни души, поднялся на кафедру и в ответ на наше приветствие весьма добродушно, с благожелательной улыбкой, на бледном нездорового цвета лице звонко воскликнул: «Господа!» За 3 года в средней школе ни один учитель не называл нас «господами», поэтому, услышав от Мори-сенсея такое обращение, все пришли в изумление. Мы предвкушали, что последует большая речь, например, о программе грядущего семестра. Но Мори-сенсей, сказав «господа», некоторое время просто молчал, обводя взглядом класс. На старчески обвисшем лице играла спокойная улыбка, но уголок рта нервно подергивался, а в ясных глазах, чем-то напоминавших коровье, поблескивал тревожный огонек. Казалось, он хочет о чем-то нас попросить, но не решается сказать вслух, и при этом сам не понимает о чем. «Господа!» — повторил Мори-сенсей тем же тоном, будто желая еще раз услышать, как это прозвучит, после чего быстро добавил: «С сегодняшнего дня я буду заниматься с вами по хрестоматии избранное чтение». Наше любопытство нарастало. Поднявшийся было в классе шум затих, и все с интересом разглядывали учителя. Мори-сенсей, однако, обведя умоляющим взглядом класс, вдруг рухнул на стул так внезапно, словно внутри у него соскочила пружинка. Распахнув классный журнал, лежавший рядом с уже открытой хрестоматией, он устремил взгляд на список учеников. Всех, конечно, разочаровало столь внезапное завершение приветственной речи, и не просто разочаровало, а показалось неимоверно нелепым. По счастью, до общего хохота дело не дошло. Учитель поднял коровьи глаза от журнала и, не мешкая более, назвал одну из фамилий с добавлением вежливого «сан». Это был знак «встать и отвечать». Вызванный ученик начал с типичным для токийского школьника видом всезнайки переводить отрывок из «Робинзона Крузо». Мори-сенсей, теребя лиловый галстук, скрупулезно исправлял ошибки вплоть до погрешностей в произношении. У него самого выговор был несколько неестественный, но в целом четкий и внятный, чем он, похоже, гордился. Однако, когда ученик сел на место и переводить взялся учитель, в классе вновь раздались смешки. Мори-сенсей, уделявший столько внимания произношению, удивительно плохо для японца знал родные слова или, по крайней мере, плохо их помнил. Поэтому перевод одной строчки звучал примерно так: «И тогда Робинзон Крузо принял решение оставить ее у себя». «Кого оставить? Такое животное, странное. В зоопарке много. Как же их? Кривляются еще. Вы наверняка знаете. Морды красные. Как там? Обезьяны? Да-да, обезьяну. Решил оставить у себя обезьяну». Если уж слово «обезьяна» вызывало затруднение, то в более сложных случаях Мори-сенсей ходил вокруг да около бесконечно в тщетных попытках подобрать перевод. Каждый раз он очень волновался, хватался за горло, едва не срывая лиловый галстук, лихорадочно смотрел по сторонам с растерянным видом, потом вдруг обхватывал руками лысую голову и утыкался лицом в стол, утратив всякое достоинство и показывая, что зашел в тупик. Казалось, щуплое тело его сдувается, как воздушный шарик, а бессильно свешенные со стула ноги болтаются без опоры. Выглядело это забавно, и ученики, конечно, посмеивались, пока учитель по 2-3 раза повторял перевод, смех все усиливался, и в конце концов даже за передней партой покатывались, не скрываясь. Как больно, наверное, было добросердечному Мори-сенсею слышать наш бездушный гогот, Стоит об этом вспомнить, и сейчас хочется заткнуть уши. Тем не менее, Мори-сенсей продолжал отважно переводить до конца урока. Завершив последний абзац, он вновь обрел прежнее спокойствие и, будто сразу забыв о своих мытарствах, невозмутимо попрощался с учениками. Едва он ушел, в классе началась вакханалия. С диким хохотом мы повскакивали с мест, нарочно грохоча крышками парт, а некоторые, вспрыгнув на кафедру, принялись передразнивать голос и манеры нового учителя. Не могу не вспомнить и себя, я тогда был старостой. Окруженный одноклассниками, я бросился указывать, где Мори-сенсей ошибся в переводе. Действительно ли он ошибался? Увы, я просто строил из себя умника и понятия не имел, о чем говорю. Прошло несколько дней. На большой перемене мы, компанией одноклассников, собрались на песчаной площадке с гимнастическими снарядами, где, подставив спины в шерстяных школьных пиджаках теплому даже зимой солнцу, болтали о приближающихся экзаменах. «Раз, два!» — выкрикнул Тамба-сенсей, висевший вместе с учениками на турнике, и спрыгнул на песок. Перед нами выросла его крепкая, он весил под 70 килограммов, фигура без пиджака, в одном жилете и спортивной кепке на голове. «Ну как вам, Мори-сенсей?» — спросил он. Тамба-сенсей тоже преподавал английский, но поскольку любил спорт и вдобавок был искусным декламатором классической поэзии, пользовался популярностью даже среди заводил школы. Кендаистов и дзюдоистов, которые английские ненавидели. Сноска. Разновидность кендо, кэнсибу, представляет собой танец-пантомиму под аккомпанемент сигин, то есть декламируемой речитативом классической поэзии, поэтому занятия кендо нередко включают в себя и практику сигин. Поэтому один из тех самых заводил, вертя в руках бейсбольную перчатку, ответил без привычного апломба. «Как сказать, он не очень. Все говорят, он английский не очень хорошо знает». «Хуже, чем ты, что ли?» — снисходительно хмыкнул Тамба-сенсей, платком отряхивая с брюк песок. «Чем я? Лучше. Ну так в чем проблема?» Ученик, почесав бейсбольной перчаткой затылок, принужден был умолкнуть. Но вступил другой, успевавший по-английскому лучше всех. «Сенсей, но ведь многие из нас собираются продолжать учебу, а потому учителя нам нужны лучшие из лучших». Не по возрасту серьезно возразил он, поправляя очки с толстыми стеклами. «Всего на один семестр. Велика ли разница?» По-прежнему беззаботно усмехнулся Тамба. «Значит, Мори-сенсей будет преподавать у нас только семестр?» Тамбе вопрос не понравился. Как опытный педагог, он ничего не ответил, а вместо этого, сняв кепку, энергично отряхнул с короткого ежика волос песчинки и обвел нас взглядом. «Мори-сенсей уже не молод. Он привык вести себя по-другому. Сегодня утром я видел его в трамвае. Он сидел в самой середине, а когда захотел выйти, закричал изо всех сил: «Кондуктор! Кондуктор!» До того смешно, сил нет. Необычный человек, ничего не скажешь». Тамба искусно перевел разговор в другое русло. «Нам тоже было что рассказать о странностях Мори-сенсея. А когда дождь идет, он с европейским костюмом ГТА надевает». «А видели у него на поясе белый сверток? Это же его обед!» «А мне говорили, когда он в трамвае за поручни держится, на перчатках у него дырки видны!» Подобные глупости кричали мы наперебой со всех сторон, обступив Тамбу-сенсея. Не устоял перед искушением и сам учитель, когда гомон вокруг достиг пика, он, вертя на пальцы кепку, возбужденно выпалил: «Это ладно, а вот шляпа у него такая старая!» Ровно в этот момент у дверей двухэтажного школьного здания, буквально в 10 шагах от спортивной площадки, возникла сухонькая фигура невозмутимого Мори-сенсея в шляпе-котелке, привычно теребившего лиловый галстук. У входа возились младшие ребята, наверное, первоклассники. Увидев учителя, они тут же бросились ему навстречу и вежливо приветствовали. Мори-сенсей замер на залитых солнцем ступеньках у входа и, приподняв котелок, с улыбкой поздоровался в ответ. Нам всем почему-то стало неловко. Мы притихли и посерьезнели. И только Тамба-сенсей, как видно, был слишком пристыжен и растерян, чтобы просто умолкнуть. «Шляпа-то старая!» — повторил он, и вдруг, слегка высунув язык, быстро надел кепку, развернулся и с криком «Раз!» забросил обтянутое жилеткой плотное тело на перекладину. Там он перевернулся вниз головой, высоко вытянув ноги, после чего, крикнув «Два!», вновь кувырнулся на фоне синего зимнего неба и легко уселся на турник сверху. Столь нелепый способ загладить неловкость, конечно, вызвал у нас новый приступ смеха. Ученики на спортивной площадке отвлеклись от обычной болтовни, чтобы наградить героя аплодисментами и улюлюканьем, будто бейсбольную команду на стадионе. Разумеется, вместе со всеми хлопал и я, одновременно чувствуя к рассевшемуся на перекладине Тамби сильнейшую неприязнь. Это не значит, что я сочувствовал Мори-сенсею, ведь аплодисментами я косвенно выказывал нелюбовь и к нему. Сейчас, анализируя себя тогдашнего, я думаю, что осуждал Тамбу за его моральные качества, а Море — за недостаточные познания. Можно даже сказать, что после слов Тамбы про старую шляпу я не взлюбил Море еще откровеннее, и потому, хлопая в ладоши, гордо оглядывался через плечо на здание школы. А там, словно зимняя муха, выползшая погреться на солнце, по-прежнему неподвижно стоял на ступеньках наш учитель, сосредоточенно наблюдая за невинными забавами первоклашек. Эта шляпа-котелок, этот лиловый галстук. Тогда картина казалась мне смехотворной, но почему-то я не могу забыть ее до сих пор. С момента, как Тамба допустил свою оплошность, оплошность ли? Презрение, которым класс с первого дня проникся к Мори-сенсею из-за его одежды и манеры преподавания, только укрепилось. Не прошло и недели, как однажды утром случился такой эпизод. Снег, валивший с предыдущего вечера, полностью покрыл черепичный навес над спортивной площадкой. В классе, однако, стояла печь, где пылали уголья, и потому на окнах снег таял, не успевая наполнить комнату своим голубоватым сиянием. Подставив к печке стул, Мори-сенсей, как всегда воодушевленно, тонким голосом объяснял стихотворение Лонгфелла «Псалом жизни». Разумеется, никто не слушал его всерьез, а сидевший рядом со мной парень из компании дзюдоистов, подложив под хрестоматию подростковый журнал «Мир героев» с увлечением читал приключенческий роман Асикавы Сюнро. Так прошло минут 20 или 30, пока Мори-сенсей не встал и не пустился, оттолкнувшись от стихов Лонгфелла, в рассуждение о жизни и ее тяготах. В чем была их суть, я забыл. Кажется, он говорил о чем-то своем. Помню лишь, как он, суетясь и размахивая руками, точно птица без перьев, сокрушался. «Вы пока не знаете жизни, не знаете, думаете, будто знаете, но ошибаетесь, и в этом ваше счастье, поймете, когда доживете до моих лет. Жизнь — штука тяжелая, много трудного в ней. Вот я, например, у меня двое детей, им нужно учиться, а чтобы учиться, для этого надо платить за обучение, да, платить за обучение, потому-то я и говорю, много трудного». Быть может, он и не хотел жаловаться на жизнь, но слова его звучали именно так, и мы, будучи школьниками, конечно же, его чувств понять не могли. Напротив, мы быстро нашли в этих сетованиях повод посмеяться и стали потихоньку хихикать, На сей раз смешки так и не слились. В общий хохот, изношенная одежда учителя и выражение его лица будто служили наглядной иллюстрацией к тяготам жизни, о которых предостерегал его пронзительный голос, и это поневоле вызывало сочувствие. Зато вскоре, отложив мир героев, с места поднялся мой сосед-дзюдоист. «Сенсей, мы на уроке для того, чтобы вы учили нас английскому. Без этого нам здесь делать нечего. Если и дальше будут разговоры на посторонние темы, я пошел на спортивную площадку», — заявил он, старательно изображая недовольство, и плюхнулся на место. Я в жизни ни у кого не видел такого лица, как у Мори-сенсея в тот момент. На пару мгновений он застыл, где стоял, у печки, с полуоткрытым ртом, уставившись на дерзкого ученика. Наконец коровьи глаза приобрели умоляющее выражение, и он, схватившись за галстук, закивал лысой головой. «Простите, это моя вина. Я прошу прощения. Конечно, вы здесь, чтобы учить английский. Я виноват, я не учил вас. Простите, приношу свои извинения. Мне очень жаль», — повторял он, улыбаясь так, будто вот-вот заплачет. В падавших сбоку красноватых отсветах пламени было еще сильнее заметно, как блестит вытертый сюртук на плечах и пояснице. Если уж на то пошло, то и лысина учителя при каждом поклоне сияла, как начищенная бронза, еще сильнее напоминая яйцо страуса. Тогда мне показалось, что это жалкое зрелище доказывает, как низменны мотивы учителя. Он готов заискивать перед учениками, боясь потерять работу. Вот почему он в школе не от того, что хочет учить, а ради жалования. Сам себе надумав эту малопонятную причину для негодования, я теперь презирал Мори-сенсея не только за старый костюм и недостаточную компетентность, но и за его мотивы. Облокотившись на хрестоматию, я беззастенчиво смеялся над учителем, стоявшим у печки, будто на костре, и физически, и морально. Разумеется, я был в этом не одинок, что до возмущенного дзюдоиста тот лишь глянул мельком, как Мори-сенсей побледнел и стал извиняться, и с хитрой улыбкой вернулся к роману Осикавы Сюнро. До самого звонка Мори-сенсей, еще более растерянный, чем обычно, изо всех сил старался переводить несчастного Лангфелла. «Life is real, life is earnest», читал он, будто умоляя о чем-то, из бледного лба градом катился пот, у меня в ушах до сих пор звучит его срывающийся голос. Сноска. «Жизнь правдива, жизнь сурова». Строчка из стихотворения Лангфелла «Псалом жизни». Но чтобы расслышать в нем одном голоса множества несчастных, требовалось куда больше мудрости, чем было тогда у нас. Многие в классе скучали, кто-то откровенно зевал. Щедушный Мори-сенсей, стоя у печки и не обращая внимания на снегопад за окном, продолжал выкрикивать, размахивая хрестоматией, словно в голове у него заело шестеренки. «Life is real, life is earnest, life is real, life is earnest». Семестр закончился. И больше Мори-сенсея мы не видели, что нас совершенно не опечалило, и даже не то чтобы порадовало, мы остались равнодушны. С тех пор минуло 7 или 8 лет, я успел поступить в старшую школу, потом в университет. Чем больше я взрослел, тем реже вспоминал о существовании учителя Мори и ничуть об этом не жалел. Однажды, осенью того года, когда я окончил университет, впрочем, это было уже в начале декабря, когда ивы и платаны на бульварах шумели желтыми листьями, в туманный вечер после дождя. Мне, наконец, удалось найти в букинистических магазинах Канды пару книг на немецком. Их стало трудно заполучить, когда в Европе началась война, и я, прикрываясь воротником пальто от пронизывающего холодного ветра, шагал по улице. Очутившись перед большим книжным магазином на Канисия, я вдруг почувствовал, что хочу посидеть в оживленном заведении и выпить чего-нибудь горячего, и зашел наугад в первое попавшееся кафе. Оно, однако, оказалось совсем маленьким и пустым. Внутри не было ни единого посетителя. Позолоченные сахарницы на мраморных столиках отражали холодный электрический свет. Ощущая себя обманутым, я выбрал место у зеркала. Я попросил кофе и, вспомнив, что у меня есть сигара, раскурил ее, правда, не раньше, чем извлек несколько спичек. Вскоре передо мной появилась чашка дымящегося напитка, но настроение не улучшилось. На душе было так же мрачно, как на улице. Помимо всего прочего, в букинистическом я купил один известный философский трактат, но шрифт в книге был мелкий, и как мне не хотелось поскорее приступить к чтению, при попытке сделать это в кафе заболели глаза. Ничего не оставалось, кроме как, откинувшись на спинку стула, пить свой бразильский кофе, курить гаванскую сигару и бесцельно разглядывать отражение в зеркале перед носом. Там, в холодном резком свете, будто декорации на сцене, виднелись лестница на второй этаж, противоположная стена, выкрашенная белым дверь, афиши концертов, а кроме того мраморный столик, большой горшок с сосной, люстры на потолке и массивный газовый камин, выложенный изразцами. Около него столпилось несколько официантов, которые о чем-то беседовали, и тут, покончив с осмотром интерьера, я перевел взгляд на болтавших официантов и с удивлением заметил, что все они обступили единственного гостя за столиком. Сперва я, видно, не обратил на него внимания, подсознательно приняв за повара или управляющего. Но изумило меня другое. В зеркале отражался только профиль, но и блестящее, как страусиное яйцо, лысая голова, и затертый выцветший сюртук, и неизменный лиловый галстук сразу дали мне понять: передо мной Мори-сенсей. Я подумал о годах, прошедших с нашей последней встречи, между школьным старостой, который штудировал хрестоматию, и молодым человеком, который сейчас пускает клубы сигарного дыма, была, безусловно, огромная дистанция. Но над Мори-сенсеем, пережившим свою эпоху, всесильное время было уже невластно. Вечером, за столиком кафе, окруженный официантами, он выглядел абсолютно так же, как с утра в классной комнате перед школьниками. Даже лысина не изменилась, даже лиловый галстук и пронзительный голос. Кстати, если уж на то пошло, этот пронзительный голос, похоже, деловито что-то объяснял. Я невольно улыбнулся и прислушался, забыв о своем дурном настроении. «Смотрите, прилагательным управляет вот это существительное. Наполеон — имя человека, а значит, существительное. Понятно? Теперь смотрим, что стоит сразу за ним. А сразу за ним... Знаете, что это такое? Вот вы сможете назвать?» «Относительное, относительное существительное», — промямлил один из официантов. «Какое же это относительное существительное? Ничего подобного. Может, относительное местоимение? Вот, относительное местоимение используется вместо слова «Наполеон». Понятно? Местоимение значит «вместо имени». Судя по диалогу, Мори-сенсей учил официантов английскому языку. Я передвинул стул и посмотрел в зеркало с другого ракурса. И действительно, на столе у них лежала открытая книга, похожая на хрестоматию. Учитель время от времени тыкал в нее пальцем и без устали что-то растолковывал. В этом смысле он тоже ничуть не изменился, только обступившие его официанты, в отличие от школьников, слушали суетливые объяснения заинтересованно, и глаза их горели энтузиазмом. Какое-то время, понаблюдав в зеркале за происходящим, я ощутил, как в груди рождается теплое чувство к Мори-сенсею. Подумалось, не стоит ли подойти и поздороваться, сказать, что я рад увидеть его спустя столь долгое время. Но я рассудил, что он преподавал у нас всего семестр, и сейчас, в другой обстановке, наверняка меня не вспомнят. А если и вспомнят... Я вдруг как наяву услышал недобрый смех, которым мы его награждали, и понял, что проявлю больше уважения, если не стану обнаруживать своего присутствия. Кофе был допит, и я, выбросив окурок сигары, постарался бесшумно подняться из-за столика, но, видимо, все равно привлек внимание, потому что Мори-сенсей обернулся, и я вновь увидел под грязным отложным воротником знакомый лиловый галстук. Коровьи глаза на мгновение встретились в зеркале с моими, но, как я и ожидал, узнавание во взгляде не мелькнуло, только обычное жалобное выражение. Не поднимая более глаз, я взял из рук официанта счет и подошел к стойке у входа, чтобы расплатиться. Там со скучающим видом стоял знакомый мне метрдотель с расчесанными на аккуратный пробор волосами. «Вон там человек занимается английским с персоналом. Это хозяева кафе его попросили?» — поинтересовался я. «Нет, хозяева не просили», — равнодушно ответил метрдотель, продолжая глядеть на улицу. «Просто приходит сюда каждый день и учит. Он вроде раньше английский преподавал, а сейчас уже старый, на работу не берут. Вот он и убивает здесь время». «Весь вечер с одной чашкой кофе сидит, так что нам выгоды немного». Услышав это, я снова увидел мысленным взором умоляющий взгляд учителя. «Ах, Мори-сенсей!» Только тогда я начал понимать его благородную натуру. Если бывают на свете прирожденные педагоги, то он один из них. Преподавать английский для него — все равно, что дышать. Он не может остановиться ни на секунду, а если вдруг придется, потеряет тягу к жизни и увянет, словно растение без воды. Вот почему он каждый день приходит сюда пить кофе. Им движет потребность учить, а совсем не скука и нежелание убить время, о которых говорил метрдотель. Теперь мне было стыдно за свое непонимание, ведь мы сомневались в искренности Мори-сенсея, насмехались над ним, твердили, что он работает ради денег, как он, наверное, успел настрадаться за свою жизнь от тех, кто приписывал ему низменные мотивы, и при этом оставался все таким же, невозмутимым в своем лиловом галстуке и котелке, бесстрашный точно Дон Кихот, неутомимый рыцарь английского языка. Лишь глаза его порой умоляли учеников, а может и целый мир, о сочувствии, как бы ни было ему больно об этом просить. Мне хватило мгновения, чтобы расчувствоваться. Не зная, смеяться или плакать, я быстро вышел из кафе, спрятав лицо в воротник пальто. За моей спиной, в ярком и бездушном свете электрических ламп, Мори-сенсей, пользуясь отсутствием посетителей, продолжал пронзительным голосом объяснять завороженным официантам английскую грамматику. «Местоимение называется местоимением, потому что употребляется вместо имени. Вместо имени местоимение. Понимаете?» Декабрь 1918 года.